В молодости сэр Юстас Асгрей наверняка был высоким, стройным и красивым, настоящим образцом рыцарства. Годы и горе сделали свое дело, но у него по-прежнему была прямая спина, широкие плечи и могучая грудь. Правильными и резкими чертами лица сэр Юстас походил на постаревшего орла. Его коротко остриженные волосы стали белыми, словно молоко, а густые усы, как и брови, напоминали цветом перец с солью. В серых глазах затаилась печаль. Когда Беннис рассказал о плотине, глаза старого рыцаря стали еще печальней. «Этот ручей назывался Клетчатым много сотен лет. Мальчиком я ловил в нем рыбу. Мои сыновья тоже. Алисана любила там купаться, когда лето было таким же жарким, как это». Алисаной звали дочь сэра Юстаса, которая умерла от весеннего мора. На берегу Клетчатого ручья я впервые поцеловал девушку, мою кузину, младшую дочь моего дяди, Асгрей из Лиственного озера. Они все уже мертвы, даже она. Его усы дрогнули. «Я не намерен терпеть, сиры. Эта женщина не получит мою воду, она не получит мой Клетчатый ручей». «Плотина стоит крепко, милорд», — напомнил сэр Беннис. «Мы с сэром Дунком не сумеем разобрать ее за час, даже с помощью лысого мальчишки. Понадобятся веревки, топоры и кирки, и десяток сильных мужиков. Это только для работы, а не для драки». Сэр Юстас молча уставился на щит малого льва. «Милорд», — кашлянув начал Дунк. «Раз уж зашла речь, когда мы подъехали к строителям...» «Дунк, не беспокой милорда по пустякам!» Оборвал его Беннис. «Я просто проучил одного дурака, вот и все!» «Как это проучил?» Воскликнул сэр Юстас. «Мечом, вот как!» Слегка царапал ему щеку и все дела. Старый рыцарь окинул его долгим взглядом. «Как неразумно, сир. У этой женщины сердце паука. Она погубила троих мужей. А все ее братья умерли в колыбели. Все пятеро. Или шестеро, уже не помню. Они стояли между ней и замком. Она с радостью спустит шкуру с любого крестьянина, который не угодит ей. А вы ранили одного из ее людей. Нет, она этого так не оставит, будьте уверены. Вдова придет за вами, как она пришла за Лемом». «Дай-ка, милорд», — поправил сэр Беннис. «Я, конечно, прошу прощения, то вы его знали, а не я. Но этого человека звали Дейк». «Если пожелаете, милорд», — вмешался Дунк. «Я могу съездить в Золотую Рощу и рассказать лорду Ровану о плотине». Рован был лордом земель, которые принадлежали старому рыцарю и красной вдове. «Ровану? Нет, оттуда помощи не дождешься. Сестра лорда Рована замужем за двоюродным братом лорда Вимана, Вендалом, так что он в родстве с красной вдовой. К тому же лорд Рован меня недолюбливает. Сир Дункан, утром вы проедете по моим деревням и созовете всех мужчин, способных сражаться. Я стар, но еще не умер. Эта женщина вскоре узнает, что у Клетчатого льва еще есть когти». «Два когтя», — подумал Дунк, — «и один из них я».